Глава 7. Посещение музея. «Пошли», — скомандовал я, стараясь не смотреть в сторону пепелища на месте магазина и лабы. Наверняка через некоторое время на его месте вырастет новое здание. Вальдира не даст пустому месту в городе торчать неопределенное время. 2 минуты неспешной ходьбы, и вот мы уже у двери в мое сумрачное обиталище. Башню, некогда принадлежавшую гигантскому разумному пауку Ситальтусу. Все ждут у входа, конечно. Ключ-то только у меня есть. «Такую башню фиг спалишь», — первая фраза, произнесенная Асей внутри, обескуражила. «Может быть, здесь магазин откроем, на первом этаже?» «Нет». Я сделал над собой небольшое усилие. «В башне магазина не будет точно». «Ну хорошо», — легко согласилась она. «Я полками воспользуюсь, а то книгами весь инвентарь забила». Оказывается, она вытащила с полок в горящей лаборатории большое количество стоявших там книг и фолиантов, как только поняла, что огонь подручными средствами ей не погасить. Так что один из книжных шкафов на первом этаже был ловко очищен от пыли и заставлен разнокалиберными томами. От намерения немедленно рассортировать все по цвету и размеру обложки меня отвлекла Раза. «Давай выкладывай!» Требовательно изрекла она, впихнув меня в кресло и угрожающе нависнув надо мной немаленькой грудью. «Что, прямо здесь выкладывать? Может, уединимся хотя бы?» Попытался я отшутиться. «Да дождешься от тебя, как же?» С легкой досадой поморщилась она. «Насчет магии своей выкладывай все. Что произошло? Где бафы, где молнии? Где щит твой, в конце концов? Раза, я уже говорил тебе, что в гневе ты прекрасна». «Что? Да насрать! То есть спасибо, конечно. Не сбивай меня. И не переводи тему. Говори при всех, что произошло». Комплимент подействовал на нее отрезвляюще, немного охладив пыл. Но отпускать меня без ответа она, похоже, не собирается. «Один прекрасно знакомый тебе похотливый старикашка дал задание. 7 дней с одним единственным заклинанием выше 1-го ранга. Я выбрал воздушный молот. Он работает. Остальное заблокировано. Еще заклинания с надетых предметов работают. И жезлы с собой таскаю, как милишник какой. Вот и все, по большому счету». «Диос лос бендига!» Надо же, как она разнервничалась, аж переводчик не справляется. «Почему сразу не сказал? Я стою и жду, как дура. Вот сейчас аль молнии жахнет». «Не жахнул». «Ну вот сейчас жахнет. В подобной ситуации всегда жахает. Опять не жахнул». «Что, думаю, за фигня? Неужели Альбедо яркий чуйку потерял? Это идиллис, таракан старый». Она замерла на секунду, резко развернулась, хлестнув меня одним из лоскутов, которые она считала платьем, по лицу, и резко вышла на улицу, громко хлопнув дверью. «Что-то будет», — вполголоса произнес Масса, который уже сидел в уголке на низком табурете и скрежетал резцом по куску камня, в котором уже угадывались очертания антропоморфной фигуры. «Пф», — фыркнула Шиза, пересаживаясь ко мне поближе. «Пар сейчас выпустит и вернется спокойная, как слон». «Аль?» Вкратчиво продолжила она, наклонившись в мою сторону. «А что мы сейчас будем делать?» «Да вот, давно мечтал посетить музей славного городка Щитоград», — сказал я мечтательно, откинувшись на спинку кресла. «Надо же не только монстров гриндить, но и расти, так сказать, над собой». Ася, читавшая в этот момент книгу, внимательно посмотрела на меня поверх страниц, после чего опустила взгляд обратно к буквам. «А вот ушки эльфячьи выдают ее». Дернулись слегка и изменили положение, выдавая повышенное внимание к разговору. Масса тоже перестал скрести камень и уставился на меня непонимающим взглядом. «Фу, скукота», — припечатала тем временем Шиза. «Я бы лучше еще на графских разбойничков поохотилась. С них и опыт идет, и лут падает неплохой. А еще там нагазлеры живут. Это типа хорьков с 3 хвостами и длинными ногами. Эти хвосты прекрасно уходят мастерам в Альгоре за неплохие деньги. А коготки твоим коллегам на зелья какие-то. Может, ну его, музей этот? Останемся тупыми, но станем богатыми, а?» «Я тоже хочу в музей», — глухо произнесла Ася из-за книги, не поднимая взгляда. В этот момент входная дверь с грохотом впечаталась в стену, и в зале появилась разъяренная фурия. Рыжие волосы растрепаны, голова слегка опущена, пальцы рук готовы вцепиться кому-нибудь в горло. В общем, Раза была совсем не похожа на себя обычную. «Кисихода путо!» В стену что-то полетело, разбившись на мелкие осколки, после чего ее, похоже, немного отпустило. По крайней мере, переводчик снова заработал. «Скотина старая, сморчок! тощежопый сопляжуй!» «Что случилось-то?» Спросившая Шиза была спокойна, а вот Масса потихоньку двигал табуреточку так, чтобы между ним и Разой оказалось кресло. «Этот озабоченный Ганадо мне тоже заблокировал все, кроме огненного шара!» Она уже совсем приходила в себя. Прическа была поправлена, пальцы расслабились. «Мне срочно нужно кого-то убить. И потом отпинать труп». За дальним креслом пискнула. Ася опять оторвала взгляд от чтения и внимательно посмотрела на Разу. Ашиза подскочила в своем кресле и протянула вперед руку. «Так я и говорю, надо идти разбойников мочить. А вот Аль вон в музей собрался». «Ябеда», – буркнул я. «Пойдем к графу», – рубанула Раза. «Пусть Аль просвещается. Зайти только нужно свитков купить, раз уж я как Аль, магический импотент». А я вот даже не подумал про свитки. Пока Раза и Шиза, держащая за шкирку Массу, выходили из башни, я придумал про себя несколько неблагозвучных эпитетов, красочно описывающих мои умственные способности. Действительно, можно же свитками затариться. Даже некоторые бонусы от них в счет пойдут. Вот только цена у них... «Не стоит оно того», — раздался приглушенный голос Аси. Я аж вздрогнул. Забыл, что она здесь. «Бонусов практически не будет, а денег свитки сожрут пропасть. Лучше посох купить или жезл со способностью «Проводник магии». На подключение заклинания к предмету, по идее, такие запреты действовать не должны». Я задумался. Не по поводу высказанной ей идеи, а о том, смогу ли я придумать еще какие-то новые нелестные эпитеты относительно своих умственных способностей, которые не использовал минуту назад. После чего достал из мешка жезл, найденный Разой, вместе которого нет. Фасция мага Ликтора. Тип. Экипировка. Описание. Жезл, символизирующий право его носителя защищать, карать и миловать. Плюс 15 к мудрости. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 5 к защите от физических атак. Плюс 3% к наносимому нефизическому урону. Плюс 3% к силе излечения. Право карать. На одну минуту после активации способности ваш урон увеличивается на 10%. Не может быть применено одновременно с правом миловать. Откат способности 10 минут. Право миловать. На одну минуту после активации способности наносимый вам урон уменьшается на 10%. Не может быть применено одновременно с правом карать. Откат способности 10 минут. Проводник магии 2. Вы можете привязать к жезлу 2 из имеющихся у вас заклинаний и в дальнейшем применять их из экипированной жезлом руки. Привязанные заклинания можно сменить в любой момент, кроме состояния боя. Прочность. 183 из 350. Качество. Очень редкий. В слоты свойства «Проводник магии» уже были поставлены «Цепь молний» и «Кугель блиц». Оба заклинания активны. Бери и применяй хоть прямо сейчас. Все-таки я как был нубом, так нубом и остался до сих пор. Не ругай себя. Опять раздался из-за книги глухой голос Аси. Вопрос неочевидный. Ситуация не так уж часто встречающаяся. Уверена, что всякие крутышки типа матушки-пчелы или пылающей злобы тоже не в курсе, что делать. У них для этого пучок аналитиков есть. Но они наверняка этот немощный период своей игровой жизни провели бы где-нибудь, где их магическая мощь не так необходима. В борделе, например. И вообще... Связь игрового показателя интеллекта со способностью игрока принимать адекватные решения – это такая же игровая легенда, как первая девушка, взявшая ник Лена Головач. «А ты ее знаешь?» – усмехнулся я. «Книжка скучная». Она с грохотом захлопнула том и потянулась, чтобы поставить его на полку. «Пошли уже в твой музей. Мне интересно, что тебе там понадобилось». Я еще раз усмехнулся. Она изначально не скрывала, зачем осталась. «Молодец, девочка, далеко пойдет». Впрочем, может быть, она из этого самого далека и пришла сюда. Спустилась с небес к нам в чистилище, так сказать. Я поднялся, поманил ее рукой. И через несколько секунд мы уже стояли на плите возрождения рядом с открытыми городскими воротами, с наружной стороны. «Будьте любезны, сойдите с камня». Совсем нелюбезно буркнул сидящий рядом с плитой возрождения седоусый страж. «Конечно, уважаемый», – прочирикала Ася, шагая с плиты. «А не подскажете ли...» «Да, здесь начинается дорога на Приутесье». Все так же нелюбезно пробурчал страж. «Проходите, не задерживайте». «Да нет, уважаемый страж, мы про...» «Стража справок не дает. Обратитесь в мэрию». Перебил ее страж и отвернулся, давая понять, что разговор закончен. «Благодарю, доблестный страж». На лице Аси не дрогнул ни единый нерв. Она слегка поклонилась, после чего взглядом предложила мне следовать за ней. «Ну что, отдадим пока инициативу даме, почему бы и нет?» Город произвел на меня тягостное впечатление. Особняки, обнесенные высокими заборами из заостренных металлических прутьев, построенные в таком стиле, как будто предназначались для проживания прямых потомков графа Дракулы, перемежались с прижавшимися друг к другу домиками людей попроще, выглядящими не намного лучше. Все дома серо-коричневых оттенков. На каждом окне ставни, такого угольно-черного цвета, как будто их дегтем намазали. Мостовая вымощена темно-серым камнем, похожим на базальтовый туф. На улицах было полно народу, и игроков, и местных, причем вооруженных до зубов, часто в помятых доспехах и рваной одежде. «Темный край рядом». Опять принялась отвечать на мои невысказанные вопросы Ася. «Бывала там. Ну, в прошлых жизнях. Жуткое место. Но выгодное невероятно, как в смысле кача, так и в смысле доходов». Совсем недалеко от входа в город нам встретилось здание с большим деревянным щитом, прибитым прямо над двустворчатой входной дверью. Ася уверенно свернула с середины дороги и с натугой отворила тяжелую створку. «Что желают сударь и сударыня?» Нахмуренный чернобородый страж, стоявший сразу после входа, был не более любезен, чем тот, что встретил нас у плиты Возрождения. «Желаем узнать, как пройти к музею славного города Щитоград, дабы приобщиться к его доблестной истории, уважаемый страж!» Соловьем пропела Ася. «Хм...» Страж степенно огладил бороду. «Найти музей несложно. Да вот только закрыт он». «Действительно закрыт. Через 5 минут после разговора со стражем мы стояли напротив стоящего на отшибе здания городского музея и рассматривали висящую на двери рукописную табличку с надписью «Закрыто на ремонт». «Не местная краска, с Найкала». Зачем-то сказала Ася, подошла к табличке и потыкала в нее пальцем. Дверь скрипнула и приоткрылась. «Похоже, нас приглашают войти», – задумчиво сказал я. «Так чего же мы ждем?» – ответила Ася и аккуратно толкнула дверь. Если где в музее и идет ремонт, то точно не в холле. Огромное сумрачное помещение было заставлено каким-то громоздким хламом, покрытым сантиметровым слоем пыли поверх матерчатых чехлов. Пол, однако, был практически чистым, что позволило предполагать, что по нему достаточно часто ходят. Несколько открытых дверей вели в не менее сумрачные большие комнаты, в которых просматривалось то же самое. Какие-то большие угловатые предметы, покрытые материей и слоем пыли сверху. «Что мы ищем?» – тихо спросила Ася. «Хрустальный шар с двухцветной жижей внутри, которая не смешивается». Я тоже говорил негромко. Атмосфера здесь какая-то постапокалиптическая. Шуметь совсем не хочется. «Размер?» – уточнила она. Я только пожал плечами. На картинке, которую мне демонстрировал капитан Рогат, шар был небольшой, как раз в ладонь пирата помещался. Впрочем, кто его знает? Может, изображенный там Жон Аргент был 5 метров ростом. По идее, должна в ладонь помещаться. Все-таки ответил я. Тогда нам надо искать запасник или хранилище. Со знающим видом сказала она, всматриваясь в полутьму открытых дверей. Несомненно. Только и успел ответить я, после чего неспешно текущие события внезапно понеслись вскачь, как взбесившийся лось. Сначала мимо нас пронесся едва угадываемый силуэт, оставляющий чуть различимый запах дыма. Ставлю золотой, что это был игрок в инвизи или скрывающийся в тенях. Он прошмыгнул точно между нами и, очевидно, что-то сделал, так как мы с Асей одновременно полетели вверх тормашками. Когда мы, наконец, грохнулись спинами об пол, здание музея заполнил отвратительный скрижечащий визг. Секунда, и силуэт исчез снаружи, оставив после себя только запах. Пока мы неуклюже поднимались на ноги, в дверном проеме появились 2 городских стража, один из которых перегородил выход своим немаленьким телом и повернутым поперек прохода протазаном, а второй, усатый как таракан, подошел к нам и направил меч острием на мое горло. «Не двигайся, вор, иначе расстанешься с жизнью!» Суровости его голоса можно было только позавидовать. Не то, что мое невыразительное бормотание. «Я не вор», — попытался было оправдаться я. «Смотритель разберется», — рявкнул суровый страж, продолжая держать меня под угрозой удара. Руку, тем не менее, немного согнул, чуть отведя меч от моего горла. На Асю, с легким стоном схватившуюся за голову, всячески изображающую полную беспомощность, он внимания практически не обратил. Я же предпочел молчать. Смотритель так смотритель. Разберется так разберется. «Не двигайся, вор, иначе расстанешься с жизнью!» Неожиданно снова произнес страж, вытягивая руку с мечом чуть дальше и надменно поднимая подбородок. «Я не вор, и я не двигаюсь», — аккуратно сказал я, слегка недоуменно. «Этот непись тоже сломался?» «Смотритель разберется», — опять рявкнул страж, слегка согнув руку. Ася сидела на полу, перестав разыгрывать беспомощность и заинтересованно смотря на грозного усача. Так в переглядываниях прошло еще секунд 15. «Не двигайся, вор, иначе расстанешься с жизнью!» «Ну, это уже не оригинально. Уже два раза это представление было. Что с ним такое?» «Давай дождемся смотрителя, он разберется». Попытался я сломать шаблон. Не помогло. «Смотритель разберется!» Рявкнул опять усач. Я слегка повернулся к Асе так, чтобы не спровоцировать стража на удар в горло. И открыл было рот, но был прерван перебором струн арфы. Надо же, бес пожаловал. «Игрок Астрид Янсен. Благодарю за баг-репорт», произнес бес, внешне похожий на обладателя звания «Мистер Олимпия», по крайней мере, в части объемности мышц и квадратности челюсти. «Стандартное вознаграждение будет выслано по внутриигровой почте. Прошу подробно...» «Не двигайся, вор, иначе расстанешься с жизнью». Не стоило стражу таракану перебивать беса. По взгляду этого псевдокачка видно. Ага. Глаза беса стали стеклянными, ушел, стало быть, в логи. Усатый страж тем временем замер, как статуя. Не двигался и даже не дышал. Я тоже замер, мало ли что. Отомрет страж и посчитает мое движение попыткой побега. Опыт жалко. Мне прям десятые доли процента до уровня остались. Не хочу, чтобы меня непись грохнул. Так прошла еще одна минута. Наконец бес отмер, повел взглядом вокруг себя, сканируя пространство, и вперился немигающим взглядом мне под капюшон. «Что?» – не выдержал я. «У меня пена пивная на губах, козявка из носа висит». «Игрок Альбедо Яркий», – заговорил бес официальным тоном. «На вашем игровом аккаунте обнаружен маркер. Кто-то следит за вами неигровым способом. Маркер почему-то вторгается в STA цикл некоторых местных жителей, находящихся вокруг вас, и коротит их таким странным образом. Вы были ведь недавно в Акальроуме?» «Ага, сам вижу. Маркер мы снимем, хакера найдем, соответствующие органы проинформируем. А вы в следующий раз, пожалуйста, пришлите баг-репорт сразу же, как только столкнетесь с неадекватным поведением местных. Хорошие игры». Под перебор струн арфы бес начал таять в воздухе. «Постойте!» – закричала вдруг Ася. «Один вопрос. Коровьего уровня не существует». Слегка утомленным голосом, как надоедливому ребенку, возвестил бес и растворился в воздухе окончательно. «Все, он уже не с нами. Хотя тот факт, что он не вознесся, а растаял в воздухе, остался здесь, скорее всего, наблюдает». Усатый страж тем временем отмер. Взгляд его был мутным, а меч в руке слегка подрагивал. Он хотел вроде что-то сказать. Но тут в зал с улицы вошел, небрежно отодвинув протазан стражника в сторону, еще один персонаж. Смотритель музея мог показаться молодым, даже юным, если бы он не был эльфом. С этими хитрецами поди разбери, 40 лет ему или уже 400. Эльф резко остановился передо мной, поморщился, как будто лимон лизнул, и повелительно махнул ладонью в сторону усатого стражника. «Свободны! Идите ищите настоящего вора!» «Слушайте, вашество!» – гаркнул усач и в момент исчез, прихватив своего приятеля с протазаном. «Что тебе нужно, чужеземец?» Неприветливо проворчал эльф, степенно направляясь в один из боковых залов. «Говори, раз уж я сюда пришел». «Один предмет, полученный музеем от клана чужеземцев, золото-мешок», — сказал я прямо. «Не хочется в политессы играть, тем более, что сам хранитель на это не настроен. Вон какой смурной. Они все в этом городе как пыльным мешком из-за угла стукнутые. Не верю, что в этом только близость темного леса виновата. Есть что-то другое». Клан «Золото-мешок» передал в дар музею множество хлама, пользуясь добросердечием и недалекостью нашего мэра. Спокойно констатировал факт эльф, внимательно осматриваясь на ходу. По крайней мере того, что они сами считали хламом. Он остановился, приподнял одно из пыльных покрывал, присмотрелся и опять сморщился. «Этот воришка, похоже, необразованная деревенщина. Взял золотые предметы, не имеющие исторической ценности, зато тяжелые да с камнями, при этом пройдя мимо древних артефактов, не имеющих цены. Говорил я мэру, что просто сигнализации патруля будет недостаточно, но этот солдафон, ему бы все мечи с гизармами по сейфам прятать. Уважаемый смотритель, прости, не знаю твоего достойного имени. Зови меня Винту. Мое полное имя тебе не выговорить. Уважаемый Винту, мне нужна сущая безделица. Предмет, не имеющий свойств и понятного применения. Хрустальный шар, в котором находятся синие и оранжевые субстанции, не смешивающиеся между собой». Винту остановил осмотр и несколько долгих секунд смотрел мне под капюшон длинным пронзительным взглядом, после чего вернулся к осмотру предметов под покрывалами. «Где оно?» – спросил он меня, как будто между прочим. «Где оно зреет?» «Что именно?» – переспросил я, догадываясь об ответе. «Я живу достаточно долго, но до сих пор помню, как бродил по руинам Ракхальроума, добивая орков, чей разум был покалечен демоническим вмешательством», – спокойно сказал Винту, заглядывая под очередное покрывало. «Где сердце? Оно в южном лесу?» «Стоп, не говори. Тогда пришел бы кто-нибудь из моего племени. Скажи просто, оно в одном из великих городов?» «Нет». «Хорошо». Облегчение в его голосе не слышалось. Шара в музее нет и не было. Его в тот же день забрал себе наместник провинции. Я схожу к нему и постараюсь забрать шар. Тебе же предстоит решить, что ты мне предложишь взамен. Это должен быть достаточно редкий предмет, чтобы меня удивить, и достаточно ценный, чтобы занять место в музейной экспозиции. Причем я имею в виду историческую ценность. Покупать у ювелира брошь с бриллиантами не нужно. На этом все. Приходи сюда завтра в это же время. А теперь ступай. Нечего себя искушать музейными сокровищами. Вот так незамысловато нас выставили на улицу. «Скользкий гад», – озвучила мои мысли вслух Ася. «Поди теперь угадай, что ему понравится. Аук пошерстить». Озвучил я уже свои мысли. Хотя вряд ли там что-то историческое выставляют. «Надо выход искать на персональных аукционистов», – нахмурилась она. «Есть такие. Все местные работают с клиентом персонально. Недешево, но зато достанут все, что нужно. Где только найти такого? Им же персональные рекомендации нужны. А я все контакты еще до Рерола потеряла, когда с кланом разошлась». «Нужно найти одного конкретного, похожего на гоблина», – задумчиво сказал я, игнорируя занывшее что-то в груди. «Мне кажется, я найду к нему подход». «Ну, найти-то не проблема», – повеселевшим голосом заметила. «А если у тебя еще и волшебное слово имеется?» Кажется, мои запасы свитков перемещения начали показывать дно. Осталось всего 4 штуки, надо бы в лавку зайти. Появившись перед зданием аукциона Альгоры, мне опять пришлось довериться женскому чувству направления, последовав за Асей сначала за здание, проигнорировав главный вход, потом в небольшой внутренний дворик, через подсобные помещения в пустой длинный коридор со скрипучим паркетным полом и большим количеством дверей с надраенными до блеска медными табличками, на которых не было имен, только комбинации цифр и букв. Каким-то образом сориентировавшись, Ася открыла одну из дверей, за которой я увидел большое помещение, перегороженное деревянным барьером-конторкой, с обратной стороны которой находилось несколько столов с сидящими за ним местными, в основном дамами. Дверь захлопнулась. Через минуту из-за нее донесся многоголосый смех, перекрываемый хорошо узнаваемым орочьим гоготом. Еще через минуту из двери вышла улыбающаяся до ушей Ася, схватившая меня за рукав и потащившая вглубь коридора. Метров через 20 такого волочения она рывком открыла одну из дверей и также молча запихнула меня внутрь. Под звук закрываемой за моей спиной двери я повернулся лицом к человеку, сидящему за массивным деревянным столом, столешница которого была обтянута местами истершимся зеленым бархатом. В том, что это человек, я, однако, до конца уверен не был. Яйцеобразная голова с тонким острым кривым носом и круглыми глазами вызывали у меня не особо приятные воспоминания о подземелье, в котором меня давным-давно запер один не особо приятный знакомый полуорк. Разница только в том, что в отличие от гоба-хермитов и гоба-пастухов, одетых в рваные грязные тряпки, этот разумный был вырежен в красный костюм из тончайшей шерстяной ткани, желтую рубашку под ним и свободно свисающий с шеи тонкий синий шарф. Пахло от него тоже не фекалиями и плесенью, как от моих несостоявшихся гоба-друзей, а сложным приятным парфюмом. что угодно уважаемому чужеземцу?» Холодно спросил меня гопоподобный человек, аккуратно закрывая лежащую перед ним большую книгу для записей в бархатном переплете. «Прошу прощения за вторжение. Я что-то не подготовился. Приходилось импровизировать. Меня зовут Альбеда. Хотел узнать, не с тобой ли работала моя хорошая подруга и деловой партнер, Лилиру Касану?» «Со мной». Лицо человечка расплылось в улыбке. Тонкие губы раздвинулись, обнажая мелкие зубы. «Госпожа Лилирука забыла обо мне, совсем не заходит. Совсем-совсем забыла славного Нузака. Что с ней? Где она?» «Ей пришлось уехать». Я буквально выдавливал из себя слова. «Далеко, на родину, по семейным обстоятельствам». «Надеюсь, она не замуж собралась?» — встрепенулся Нузак, привстав в кресле. «Ее рука и тело, я имею в виду, конечно, сердце, должны принадлежать мне. Заверяю тебя, уважаемый Нузак». Грустно улыбнулся я. Благо, он моего лица под капюшоном не видит. Рука и сердце госпожи Лилиру Кисана в настоящее время вакантны. «Слава всем богам!» Довольно откинулся на спинку кресла Нузак и с интересом уставился мне под капюшон, ожидая продолжения. «Мне нужна твоя помощь, уважаемый Нузак». Я сделал долгий размеренный вдох и выдох, приводя себя в форму. «Мне нужен предмет, представляющий историческую ценность, дабы пожертвовать его музею города Щитоград». «Ну что ж», — глаза Нузака алчно блеснули. «Думаю, мне найдется, что предложить. Дай мне немного времени». «Хорошо». Я слегка поклонился. «Я зайду позже». «Чужеземец Альбеда», — произнес он мне в спину. «Сударыня Лилирука, кажется, знала, что ты сюда придешь, и оставила кое-что для тебя». Я медленно повернулся обратно и обеими руками принял из тонких гоблиноподобных ручек конверт для писем.